Глава 46. Даша. Звуки захлопывания входной двери и шумного копошения подбрасывают меня с дивана. Мне не приходится тратить время на то, чтобы осознанно оценить окружающую обстановку, ведь за эту ночь, сидя в гостиной, я ни на минуту не сомкнула глаз. Бросаю быстрый взгляд на зажатый в ладони телефон, с которым не расставалась даже в туалете. Время на вспыхнувшем экране без 5:05 утра. И зарождающийся рассвет за окном тому подтверждение. «Капец ты, принцесса неподъемная!» Громкий мужской шепот из прихожей похож на шипение. А следом глухой удар заставляет меня зажмуриться одновременно со словами. «Твою мать, башку свою береги!» Сейчас я отчетливо распознаю в этом шипении голос Дениса Соколовского. И тревога, которая терзала всю эту ночь, опоясывает меня с троекратной силой. Когда слышу болезненный стон. Обняв себя руками на носочках, выхожу из гостиной. Развернувшаяся перед глазами картина пригвождает к дверному косяку, на который опираюсь спиной, глядя на Дениса, треплющего по голове Германа. «У собачки боли, у кошечки боли, а у принцессы не боли», веселится мой одногруппник. «Заткнись!» Коряво отмахиваясь от него, рычит в ответ Герман. Он висит на Соколовском, забросив руку на шею друга. А его ноги, как мягкий пластилин, неуклюже подкашиваются, выбивая из меня взволнованное «ох», на которое Денис реагирует брошенным в мою сторону коротким взглядом. «Стоять, принцесса!» Натужно выжимает из себя сокол, подхватывая заваливающегося на него Бондаренко и попутно наступая на задники своих кроссовок, стягивая те с себя. После всех манипуляций снова обращает внимание на меня, приветственно отзываясь. «Мое почтение, мы пришли с миром!» На лице Дениса виноватая улыбка. «На моем, боюсь представить, что изображено на моем лице, когда наблюдаю, как Соколовский пихает в бок Бондаренко, театрально приказывая. «Покайся, грешник!» — кидывает мою, прилипшую к дверному откосу фигуру, после чего совершенно по-идиотски улыбается. «Дашка моя!» — тянет придурковато. На секунду прикрываю глаза и набираю полную грудь воздуха с примесью забродившего пойла. Растираю виски кончиками пальцев, помогая себе озвучить вопрос и без того очевидный. «Он что, пьян?» Спрашивая у Дэна. «Это ты виновата!» Заикаясь, бормочет Герман и пытается поднять руку, но она беспомощно падает и повисает вдоль его желейного тела. «Да он нормальный был, в тачке раскумарила!» Неубедительно отмазывает его Соколовский. «Куда его?» Я растерянно хлопаю глазами. Мне ни разу не приходилось видеть Германа в подобном состоянии. И вообще я понятия не имею, что делать в таких случаях. «Ведь в моей семье мужская половина в виде отца и брата не пьющая. Давай в комнату». Поднимаю руку и показываю на хозяйскую спальню. «Хоккеюшки!» — хохотнув, согласно кивает одногруппник. «Жена моя!» Герман пытается за меня ухватиться, когда Соколовский протискивается вместе с ним мимо меня, но ловит воздух. «Слышь, сокол, не смотри на нее!» Пьяно рычит на Соколовского, тряся указательным пальцем перед носом. «Моя!» «Твоя, твоя!» — закатывает глаза Денис. «Запомни!» — нелепо приказывает ему Бондаренко. «О, боже!» В комнату вхожу вслед за ними и, остановившись в дверном проеме, наблюдаю, как заботливо Дэн стаскивает кроссовки с бессвязно бухтящего Германа. Выпрямившись, парень поворачивается ко мне. «Эй, пост сдал!» — говорит с фирменным Соколовским смешком. Вздыхаю. «Он сейчас вырубится, но на всякий случай тазик подставь!» Не сдерживая широкой улыбки, инструктирует Денис. «Что? Зачем?» — в шоке округляются мои глаза. «Просто предупредил!» Дэн примирительно выставляет ладони вперед. «Ну, если что, мой номер у тебя есть!» Лезет в задний карман джинсов, откуда вытаскивает телефон и демонстрирует мне. «Его труба!» Кладет на тумбочку рядом с кроватью. «Ключи от тачки забираю!» Я бездумно киваю на каждое его слово, ведь мои глаза и мысли то и дело скатываются на распластанное в постели тело. «Короче, я погнал!» «Спасибо». Заторможенно благодарю одногруппника. «Даш». Он останавливается около меня, и мне приходится посмотреть на него, вскинув лицо. «Не ругайся, ладно? Пусть поспит». Практически нежно просит, проводя ладонью по густым волосам. «Он...» кивает на ворочающегося Германа. «Короче, ты самое правильное, что с ним случилось. Не растеряйте друг друга». Я не успеваю ни моргнуть, ни переварить сказанные слова, как парень обходит одеревеневшую меня справа, и его шаги отрезают звуком захлопывания входной двери. Мы с Германом остаемся вдвоем. Не переставая смотреть на него, бесшумно подхожу к краю кровати, с которой безжизненно свисает его рука. Но он не спит. Реагирует на мое приближение глухим бурчанием в подушку. «Даш». Поднимает руку и ею ищет меня, обшаривая воздух. «Я здесь». Отзываюсь и вкладываю свою ладонь, которая в ту же секунду оказывается в теплом плену его ладони. Сажусь на краешек кровати и, слегка поддавшись вперед, провожу по мужской щеке кончиками пальцев, ощущая под ними шершавые колючки. Тягуче мурлычет парень, и я улыбаюсь. «Ты же не уйдешь?» Едва слышно бормочет, принимая мою ласку, с которой обвожу его ушную раковину. «Не уйду», — отвечаю, не задумываясь. «У меня было на это время. Время на раздумья. Целая ночь, когда все вокруг молчит, а мысли кричат. Ночью всегда слышится то, что теряется в дневной суете». «Хорошо», — вяло бормочет. «Полежи со мной». Снова улыбаюсь. «От тебя отвратительно пахнет». Говорю с мягкой претензией, проводя ладонью по его коротким волосам. «Ой, да». Виновато вздыхает. «Утром, Даш, не могу сейчас. Утром буду извиняться». «Уже утро». «Тогда через пару часов подождешь». Шепчет по-мальчишески трепетно, заставляя мое сердце сжаться от шквала чувств к этому мальчишке. Ранимому, уязвимому в этом моменте. И я хочу эту уязвимость укрыть, спрятать, завернуть в теплый кокон и охранять. Так и делаю, когда обхожу кровать и ложусь рядом с ним, прижимаясь к боку. Обнимаю, уткнувшись носом ему в затылок. «Подожду», — тихо обещаю, получив в ответ удовлетворенный стон. Не закрываю глаза и не дышу. Наверное, это она и есть. Безусловная любовь. Когда смотришь, как он спит, когда не дышишь, слушая его дыхание. Утро неожиданно взрывается полуденным солнцем и громогласной напоминалкой. Когда смотрю в экран телефона, мои брови уползают на макушку от того, что впервые в жизни я проснулась в обед. Но это не портит моего настроения, так как висящее на дисплее уведомление о том, что сегодня у меня в 7 вечера съемка. Я не хочу никуда идти. Я хочу провести этот день рядом с Германом. И я бы с удовольствием провела его, не выходя из дома. Но моя врожденная ответственность пинком под зад выбрасывает меня из постели, в которой, перевернувшись на живот, в подушку сопит мой любимый. Открываю балконную дверь, впускаю запах теплого моря и выхожу из комнаты. К тому моменту, когда на телефон падает сообщение о прибывшей к подъезду машине такси, я успеваю привести себя в порядок, приготовить обед и сделать все то, чем занимается моя мама. Чем занимается женщина в семье. Я успеваю почувствовать себя женой. Это ощущение взрывает мои щеки красным, подогревает изнутри, заставляет этого смущаться и одновременно требует рассказать об этом каждому встречному. Поделиться, разделить это будоражащее состояние, с которым все время, пока Герман спал, крутилась около него. Ненавязчиво его касалась, боясь разбудить и желая разбудить. И сейчас, когда смотрю на него, мне чуточку грустно от того, что приходится уехать, так и не дождавшись его пробуждения. Закинув ремень от чехла с камерой на плечо, выхожу из подъезда и сажусь в такси. Всю дорогу не выпускаю телефон из руки. И, подумав, пишу Герману сообщение, в котором предупреждаю о фотосъемке. Мое послание доставлено, но не прочитано, и грусть не отпускает до самого конца пути. Стоя у массивных ворот, за которым виднеется красная черепичная крыша дома, стараюсь запихнуть эту грусть куда подальше, не собираясь портить праздник ребенку своей кислой физиономией. Натягиваю улыбку и выжимаю звонок рядом с калиткой, которая спустя пару секунд отворяется. «Здравствуйте, я фотограф. Приветствую парня примерно моего возраста». Он придерживает двери, смотрит на меня с интересом, а потом бросает взгляд мне за спину, за которой отъезжает машина такси. Осматривает улицу и только потом широко распахивает калитку. Отходит в сторону, пропуская меня внутрь. «Ага, мы тебя ждем», — отзывается. То, что мы с ним одного возраста, вовсе не повод для фамильярности. Не поняла, когда мы успели перейти на «ты», но стараюсь не акцентировать на этом внимание, чтобы не начинать работу с конфликта. Делаю несколько шагов во двор и слышу за спиной щелчок замка. Инстинктивно оборачиваюсь на этот звук и смотрю на парня. Скрестив руки на груди, он липко осматривает меня с ног до головы, будто оценивает, примеряется. Выгнув бровь и поскребя указательным пальцем по подбородку, кивает на гравийную дорожку, ведущую к двухэтажному небольшому дому, из которого доносится громкая электронная музыка, не совсем подходящая для празднования дня рождения 5-летнего ребенка. Как и внешний вид парня, на котором домашние шорты и белая майка с глубоким вырезом. «Прошу», — подгоняет он меня вперед. «А где мальчик?» Решаю озвучить волнующий вопрос, ведь во дворе ни единого намека на то, что здесь отмечают детский праздник. Следом уточняю. «Именинник». «Здесь мальчик». Голос слева заставляет меня содрогнуться. Эта реакция теряется в спирали холодного ужаса, когда с моего плеча сдергивают ремень с камерой. Вскрикнув от неожиданности, верчу головой по сторонам, разрываясь между тем, чтобы кинуться спасать фотоаппарат, и тем, чтобы спасать себя. Просто бежать без оглядки. Мне не стыдно за это, не стыдно, черт возьми, когда так страшно. «Ну вот, а говорила, что никогда не будешь меня фотографировать. А ты сама пришла?» Насмешливо ядовитая усмешка шевелит волосы на моем затылке. Я смотрю на него. Смотрю в лицо своему страху, ведь именно этого он добивался. Чтобы я видела его торжество, его успех, долбанную победу. Во взгляде темных глаз животный азартный блеск, на губах кривая ухмылка. «Телефон!» — требовательно вытягивает руку вперед. «Тимур, ты же несерьезно!» Стискиваю в ладони свой телефон и делаю шаг назад к калитке. «Ха, там заперто!» — извещает с нахальной усмешкой, двигаясь на меня. «Телефон!» — снова требует. «Нет!» — кручу головой. «Не подходи ко мне!» Срывается мой голос, и в нем угрозы ровно настолько, чтобы вызвать дерзкий смех у Юсупова и его дружка. «Можешь кричать, тебя все равно никто не услышит!» Скалится Тимур, бесстыдно скользя по мне черными глазами. «Давай телефон, а потом раздевайся!»